Глава 8. На столе передо мной лежали 4 тонкие папки. Досье на оставшихся еще не изученных девушек из королевского списка. 2 студентки колледжа Сорбонны, собственно говоря, таковыми уже почти не являлись. Сегодня в 5 часов вечера должно было состояться торжественное вручение дипломов, что давало мне возможность поглядеть на Мелани де Буалье и Софию Шарлотту Монфор инкогнито. Раскрыв папки, я взглянула на мага-снимки. Что же, вполне достойные девицы. Рыжевато-каштановая и зеленоглазая Мелани получила специальность архитектора. Голубоглазая брюнетка София стала журналисткой. Посмотрим, каковы они будут в мантиях и магистерских шапочках. Вот вопрос, кстати, брать ли с собой моих студентов. В принципе, вчера, вернувшись в лютецию, я сообщила им, что они могут считать себя свободными до начала занятий, и Анри немедленно потащил подругу к своим родителям делиться впечатлениями о практике. Ладно, пусть решают сами. Достав коммуникатор, я набрала номер. Лицо Анри появилось на экране практически мгновенно, будто он ждал, держа аппарат в руках. «Да, госпожа профессор, мы готовы». «К чему?» – удивилась я. «Ко всему. Список-то не закончился, значит, мы можем еще быть полезны». «Хорошо, тогда встречаемся у южных ворот колледжа Сорбонны без 15:05. Форма одежды свободная». В первый момент я не смогла разглядеть интересующих нас девушек в толпе выпускников в одинаковых мантиях и шапочках. Да что там, я их даже пересчитать сразу не смогла. Черные облачения клубились, перемешивались, собирались в группки и расходились. «И чего волнуются?» — философски пожал плечами Анри. «Уже все кончилось, осталось только свиток с печатью получить, и можно закрыть за собой эту дверь». «Ну, пока она открыта, вот они и нервничают», — ответила Валерия. «Госпожа профессор, вы опознали наших, подопечных?» «Да, вон та высокая девушка, которая разговаривает с дамой в винно-красном костюме, это Мелани де Буалье. А ощипывает лепестки у розы София Шарлотта Монфор». «Хорошенькие», — оценил Анри. «Интересно, а этих как будут выводить из списка?» «Думаешь, будут?» «Конечно. Иначе какой был бы смысл трудиться, устраивать провокации в провинциальных семействах, если столичные кандидатки останутся в игре?» «Посмотрим», — оборвала я их. «Идем в зал. Вы садитесь сзади и смотрите внимательно, а я отправляюсь поближе к сцене». Оказалось, что сегодня дипломы вручались лишь 20 выпускникам, лучшим по итогам этого года. Интересно, и обе интересующие нас девы попали в этот список. Хотя, с другой стороны, все-таки выбирают-то королеву, а не консьержку, так что и успех закономерен. Пройдя вперед, я заметила среди публики нескольких знакомых профессоров. Впрочем, это и неудивительно, все-таки академия, в которой я имею честь преподавать, уже 200 лет является частью колледжа Сорбонны. Самостоятельной, но частью. «Госпожа Редфилд», — окликнул меня сидящий с краю в третьем ряду обладатель роскошной рыжей бороды профессор кафедры теоретической механики Клацревис. «У меня тут как раз местечко свободное есть. Составите компанию?» «С удовольствием, спасибо». Я уселась рядом с гномом и спросила: «Кто-то из ваших учеников вошел в 20-ку?» «Ха!» — гордо ответил он. «Не кто-то, а целых 6. 3 с дирижабли строения, 1 судебный медик, архитектор и электрик». «А зачем судебному медику понадобилась теоретическая механика?» — искренне удивилась я. «Вот вы у него и спросите сами, вы же почти коллеги!» — весело ответил он. «Я вас познакомлю. О, вот, кстати, одна из моих девочек. Архитектор Мелани». Через 1.5 часа, дружески распрощавшись с Клацревисом, я догнала неторопливо бредущих по центральной аллее молодых людей и спросила: «Ну, что скажете? Какие-то полезные наблюдения есть?» «Есть», — ответила Валерия. «И, честно говоря, нам они совсем не понравились. Тогда я предлагаю сесть вон там в кафе, и за чашкой кофе вы мне все и расскажете». Кофе, пирожное, закатные лучи на листьях липы над столиком маленького кафе, плеск сены где-то совсем рядом. Романтическая обстановка. А двое влюбленных со строгими лицами рассказывают мне о том, что они успели подслушать из разговоров вокруг за 1.5 часа официальной церемонии. «У нас за спиной сидели 2 подружки Софии Монфор», — сказала Валерия. «Одна из той же группы, вторая с детства с ней водится. Так вот, где-то месяц назад, незадолго до защиты диплома, София вдруг стала, как эта подруга выразилась, сбоить. Начала опаздывать, забывать что-то сделать или делать плохо. Вплоть до того, что интервью у режиссера музыкального театра, которое должно было прилагаться к диплому в качестве практической части, она не смогла взять». «Как это?» «Он отказался его давать. Сказал, что не желает тратить время и силы на общение с непрофессионалами». «Сдается мне, что с такими подругами и врагов никаких не надо», — мрачно прокомментировал этот рассказ Анри. «Интересно, значит, месяц назад у нее случились какие-то серьезные неприятности. О чем это нам говорит?» «О том, что загадочный недоброжелатель и здесь мог отметиться». «Вот именно. А мог и не отметиться». Я допила кофе и подозвала официанта, чтобы расплатиться. «А может быть, господин Манфор вдруг взял и проиграл в карты ее приданое, от чего девушка и расстроилась? Что еще говорили заклятые подруги?» «Из существенного слегка перемыли ей косточки из-за того, что София отказала трем претендентам на ее руку, хотя никого на примете у нее нет. Или она это тщательно скрывает?» «Если это две лучшие подруги, то они должны были бы знать». «Хорошо». Я встала, оставив на столе три дуката. «Попробую выяснить, что происходило в благородном семействе Манфор месяц назад. Вдруг да что-то куда-то просочилось». «Госпожа профессор, а как быть со второй девушкой, с Мелани?» — спросил Анри. «А о ней мне много рассказал ее преподаватель по теоретической механике, и я уже знаю, что Мелани де Буалье остается в списке». «Ну, в самом деле, почему бы нет? Милейший Клацеровис, наблюдательный и хитрый, как все гномы, догадался, что меня интересует информация именно об этой его ученице и, не задавая вопросов, самым лучшим образом ее охарактеризовал. Умница, с характером, знает себе цену и умеет работать. Что она хороша собой, я увидела. Ну а есть ли у девушки какое-то серьезное увлечение, мы узнаем. До скачек еще есть время». Конечно, ничего о каких-либо неприятностях в семействе де Буалье гном не знал. Но задавая ему более или менее наводящие вопросы, я поняла, что Мелани в последние два месяца вела себя ровно и нервничала только вполне естественно перед защитой. «Да, совсем забыла. Остановила я молодых людей, уже со мной попрощавшихся. Через 4 дня будет бал в опере. Там мы с вами посмотрим на последних двух претенденток. Так что готовьтесь». И, выпустив эту парфянскую стрелу, я удалилась. «Ну что же, к балу мне готовиться не надо. Я вполне могу надеть старое платье. Надо только сказать горничной, чтобы его почистили и отгладили. И провести время среди пожилых сплетниц. Они вообще очень полезны в расследованиях. А уж если направлять поток слухов в нужную сторону, так цены им нет. А раз подготовка на повестке дня не стоит, можно заняться тем, что я всегда не очень-то любила. А именно, аналитикой». Достав из сейфа, я разложила на моем письменном столе 10 папок с досье на возможных невест и список с моими пометками. Пока что никаких значков не стояло лишь возле последних двух имен. Камилы де Лавиньо и Луизы Эжени Орелье. Ну, естественно, я их пока не видела и даже досье не читала, чтобы не отвлекаться от начала списка. Итак. Мария Дельфина Латен Сарсена, дочь барона. Вычеркиваем. Хорошая девушка, но дядюшка-дезертир никак не годится в родственники королю. Франсуаза Скавуа де Рикар, дочь покойного графа де Рикара. Сирена. Не уверена, что это подходящий талант для королевы. С другой стороны, ментально воздействовать на его величество невозможно, от этого он защищен. Оставляем. Мадалена де Куртене. Некромантка. Плюс в анамнезе очень сомнительная мамаша. Вычеркиваем. Лилиана Ролон. Художница, дочь Адальберта Ролона и правнучка очень активной старой мадам. Вот не уверена я, что у девушки нет никакой сердечной привязанности. Это надо еще будет проверить. Симона, дочь графа Ла Мизьера. Целительница. Оставляем. Аделаис, дочь шевалье Жильбера Дальбона, обладательница редкого дара вуали спокойствия. Тетку мы вроде нейтрализовали, мамашу укротили, отец вменяемый. Оставляем. Мелани, дочь барона Кристофа де Буалье, архитектор, слабый маг земли. Пока небольшой знак вопроса, надо изучить материалы по семье, мало ли что. София Шарлотта, дочь виконта де Монфора, журналистка, большой знак вопроса. Камила де Виньо, дочь герцога Данемура. Луиза и Жени, дочь барона Орелье. Так, минуточку. Я вернулась к предпоследнему имени. Дочь герцога Данемура, двоюродного племянника короля, сильного мага. Еще раз. Племянника короля. Предположим, Камила становится королевой. Если после рождения ребенка Луи XI умрет. Ну, вообще-то у него есть не один наследник, у него 3 сыновей. Но ведь всякое бывает. Эпидемия, несвежая рыба на ужин, стрела в спину или бешеный волк на охоте. Да, Луи сильный маг, и его сыновья, когда их резерв полностью разовьется, будут не слабее. Но я-то хорошо знаю, что любого мага можно ударить со спины кирпичом по голове, и ни один щит в этом случае не поможет. И известно это не только мне. Король умирает, принц Леопольд и его братья выводятся из игры, тогда коронуют этого гипотетического ребенка, и Камила станет регеншей. А ее отец получит в руки всю полноту власти в стране. Домыслы, скажут мне. Домыслы. «Возможно. Но лучше заранее убедиться, что не сиятельный герцог старался вывести из числа возможных невест как можно больше девушек, а просто звезды так сошлись. Только если это действительно так, я готова съесть собственный ботинок». Мне вспомнился хороший знакомый генеральный инспектор казначейства Бритвальда Джек Вальдрун. «Деньги всегда оставляют следы», — говорил Джек. «Даже если счет заведен на липовое имя и по фальшивым документам, а средства туда поступают через 5 промежуточных пунктов, все равно. Любые деньги оставляют следы, просто нужно уметь их искать». «Значит, будем искать. А поскольку я этого не умею, во всяком случае, так хорошо, как умеет Джек, надо попросить его о помощи». И я достала коммуникатор. Вальдрун был на месте, и мы договорились встретиться вечером в ресторане «Оленей Рог», хорошо нам обоим знакомым. Я взглянула на часы, почти полдень. Есть еще время, чтобы наведаться в одно интересное местечко и кое с кем переговорить. Улица Кота-Рыболова, что на левом берегу Сены, совсем коротенькая, 30 метров, и такой ширины, что не всякому удастся раскинуть руки, не коснувшись пальцами стен. На этой самой улице располагается вход в таверну «Старый гоблин». Таверне этой уже очень-очень много лет, больше, чем я живу на свете. И все эти годы ее хозяйку зовут Мари Шаро. Мари – обычная женщина лет 40-45 с густыми каштановыми волосами и светло-голубыми глазами. Она неразговорчива, на собеседника обычно не смотрит, но уж если взглянет, тут самый последний пьяница поежится от ледяного холода этих блеклых глаз, поспешит оплатить свою выпивку, да и уберется подальше. Я села за столик и помахала рукой Марии. Та закончила разговор с одним из официантов и подошла ко мне. «Добрый день, госпожа Шаро!» Я улыбнулась. «И вам доброго дня!» Она переставила на столике солонку и перечницу и поправила салфетки. «Розе есть хорошее. Привезли тут на пробу от нового поставщика. А вы что-то совсем нас забыли, носу не кажете?» «Дела, дела. Ну вот первый свободный день, и я у вас». «Розе, это хорошо. Давайте, графинчик, да присядьте со мной. Поговорим». Хозяйка принесла запотевший графин розового вина и сыр к нему. Поставила пару чистых бокалов, села напротив меня и разлила вино. Я пригубила и одобрительно кивнула. «Действительно отличное». Мы немного поболтали о том о сём и согласились, что вино становится хуже, чем еще 100 лет назад, сыр более пресным, а звон колоколов соседнего собора Сан-Северен менее звонким. Наконец Мария оставила свой бокал и сказала прямо. «Вы, госпожа Редфилд, ведь спросить что-то хотели?» «Хотела, Мари, хотела. Больно уж трудно вопрос сформулировать, но попробую. Есть у меня предположение, что примерно 2 месяца назад некто высокостоящий искал людей для выполнения грязной работы в провинции. Работа по-мокрому? Разная. Убийство было, но я не уверена, что его предусматривал план основного заказчика. 5 или 6 мест в разных частях Галлии. Там поджог, там девицу скомпрометировать, еще что-то. Я представления не имею, как он формулировал свои пожелания, но уверена, что исполнители были... сторонние. То есть не из слуг и не из охраны этого самого заказчика», — кивнула ничуть не удивленная вопросом госпожа Шаро. «И, скорее всего, выходил заказчик на посредника, а тот уже подбирал работников. Что ж, если такое было, узнаю. 2 дня через 2 загляните». «Спасибо, непременно». В глубокой задумчивости я брела по набережной Сены, пиная невесть откуда вывернувшийся камушек. «Может, заглянуть еще к стражникам?» «Нет, без информации от госпожи Шаро это бессмысленно. Стражи народ конкретный, им нужно задавать точные вопросы, а желательно уже и предполагая ответы. А у меня пока одни лишь туманные рассуждения. Кстати, я даже остановилась, поскольку пришедшая мне в голову мысль должна была появиться куда раньше. А что, интересно, поделывает мой напарник по королевскому поручению бесподобный Грунгах? Не пора ли и ему включиться в процесс?» Быстро добыв из кармана коммуникатор, я ткнула пальцем в кнопки. Экран пронзительно засветился синим, потом на нем появилась знакомая физиономия орка. «Ты очень занят?» — спросила я без лишних реверансов. «Если ненадолго, то говори». «Дай пароль на сегодня, я портал открою. На 10 минут». Пароль для открытия портала внутрь дворцовой территории он сообщил. И через мгновение я уже стояла на подъездной дорожке у малого подъезда королевского дворца. Не прошло и минуты, как дверь распахнулась, и на пороге показалась массивная фигура. «Ко мне пойдем или тут поговорим?» — спросил Грунгах. «Погода хорошая. Давай по парку пройдемся. Да и не хотелось бы мне, чтобы кто-то услышал». Я вздохнула, собираясь с мыслями. «Ты досье девиц изучал?» «Ну, если честно, до конца не дошел. Просмотрел 1-4, потом меня отвлекли», — без тени смущения признался он. «Предпоследняя в списке Камила де Виньо. Но... Знаешь, чья она дочь? Нет, конечно, я же говорю. Да не, Мура. Грунгах остановился и затейливо выругался. Потом сказал. Но погоди, король же ей как бы двоюродный дядя. Двоюродный дедушка. Родство достаточно дальнее для того, чтобы брак был возможен, покачала я головой. И мне кажется, что его светлость предпринял кое-какие шаги, чтобы наш список максимально сократился. Рассказывай. Коротко я изложила историю наших путешествий, после чего заключила. Вот спинным мозгом чую, что неприятности в благородных семействах исходят из одного источника. Ну, кроме дядюшки-дезертира, тут уж они сами постарались. Готов держать пари, что об этом несложно было узнать, если копнуть чуть глубже. Тут коммуникатор Грунгаха тихонько звякнул, и он с досадой сказал. Вот тьма, мне надо идти. Давай вечером. Не могу, вечером я встречаюсь с человеком, который сможет покопаться в финансах. Погляди, что ты сможешь узнать со своей стороны, а завтра встретимся. В час дня. И орк исчез за вовсе уж неприметной дверью, о существовании которой я даже не знала. Стационарный портал в мой собственный дом в Людонвике я установила давным-давно, лет 200 назад. И все эти годы он прекрасно работал. Нужно только не забывать раз в год подзаряжать 2 базовых кристалла. Обычно я это делаю на Самайн, так что времени еще много. Примечание. Самайн. Канун Дня Всех Святых. Хэллоуин. Конец примечания. Пройдя сквозь портальную арку, я быстро окинула взглядом холл, убедилась, что дворецкие слуги в доме не сидят без дела, и если захочется сегодня, смогу здесь переночевать и отправиться в ресторан. За то время, что я не была в Оленьем Роге, он нисколько не изменился. Высокий, темнокожий красавец метродотель встретил меня улыбкой и проводил к столику в дальнем углу. Очень удобно. Сидишь спиной к стене, видишь всех, кто входит в зал, а тебя за какой-то пышной зеленью практически и не разглядеть. Не то чтобы я опасалась чего-то, но предпочитаю, чтобы никто не ходил за спиной. Госпожа Редфилд, прошу вас меню. Метрдотель с легким поклоном подал толстую книгу в темно-красном кожаном переплете. Да бог с ним. Расскажите, Джонатан, что сегодня есть особенно удачного. Все удачно, улыбнулся он. Но, пожалуй, особо рекомендую голуби с карамелизованной грушей в медовом маринаде. Ммм, звучит неплохо. Давайте, пожалуй, полдюжины устриц и голубя, и бутылку белого вина. Да хотя бы и сансер. Сейчас должен подойти Вальдрун. Я уже здесь. Как ни старалась я видеть входящих, а на разговор с метрдотелем отвлеклась и не заметила, как вошел Джек. Рад видеть. Джонатан, привет. Мне то же самое, что и Лавинии. Кивнув, метрдотель отошел, а мы с графом Вальдруном взглянули друг на друга и рассмеялись. Снова в бой? Спросил он. Да я как бы из него и не выхожу. Давай поедим, а потом за кофе я расскажу о своей проблеме. Устрицы были свежайшими. Голубь в тонкой поджаристой корочке с ароматным, чуть сладковатым маринадом и в самом деле оказался выше всяких похвал. Вино, как и положено сансеру, слегка отдавало красной смородиной, персиком и вишней. Словом, жизнь заиграла новыми красками, когда мы поняли, что десерт придется есть в следующий раз. Итак... Вальдрун отпил глоток кофе и удовлетворенно кивнул. «Думаю, мне не нужно говорить, что это все абсолютный секрет и проходит под грифом «сжечь перед прочтением». Это излишне», — кивнул он и приготовился слушать. Вкратце я рассказала Джеку всю историю. Поручение от Луи XI, поглядеть на возможных невест по списку, наши приключения в гальских провинциях, загадочные происшествия, могущие серьезно скомпрометировать девушек. «Я считаю, что кто-то из высокопоставленных лиц хочет провести свою кандидатуру», — закончила я. Но с этим я представляю себе, как бороться. Хуже другое. Что же? Погляди на список. Джек развернул свиток и скользнул по нему взглядом. Потом вернулся к началу, перечитал и поднял на меня потемневший взгляд. Дочь Немура? Именно. Это меня и беспокоит. Понимаю. И ты хочешь, чтобы я поискал финансовые следы? Ты когда-то говорил, что любое движение оставляет за собой отпечаток. В этой истории должны быть глубокие следы. Конечно, если наш умник нанимал каких-то люмпинов хотя бы для того же пожара, то платил он им наверняка наличными. «Наличные тоже не от сырости заводятся», — возразил Вальдрун. «Они оставляют в финансовой системе свой отзвук, и его ни с чем не спутаешь, если знать, как слушать». Он и в самом деле походил сейчас на музыканта, скрипача или пианиста, с взлохмаченными волосами и горящим взглядом. «Была бы я лет на 300 моложе, влюбилась бы». «Второй список», — протянула я еще один свиток. Члены Государственного совета, принимавшие решение о необходимости нового королевского брака. Вполне возможно, что герцог Денемур ни при чем, а это шалости советников. Сколько тебе нужно времени?» «Дня два. Сделал бы быстрее, но ты же понимаешь, Галия все же другое государство». Я усмехнулась. «Знаешь, в казначействе его величества Луи нет ни одного специалиста, которому я бы доверяла хоть в половину так же, как тебе. Значит, послезавтра вечером, здесь же». «Да». На улице предсказуемо моросил дождь. Что делать, вот такая погода в бритвальской столице. Почти норма для июня. Зато тумана нет. Пожалуй, отправлюсь я ночевать в лютецию. Что бы ни говорили мне о благотворном воздействии влажного воздуха на кожу лица, я больше забочусь о сухих ногах. Уже дома, перед сном, сидя у камина с последним стаканчиком аквавиты, я перебирала в памяти сделанные и строила планы. 2 дня. Вот этакое магическое у меня на сей раз число. 2 дня, попросила госпожа Шаро, столько же понадобится Вальдруну. С Грунгахом я встречаюсь только в 1 часа дня, чем же мне занять завтрашнее утро? Пожалуй, схожу-ка я к Либеру и почитаю законы о наследовании в доме Теодорингов. Что скажет нам Лекс Салика? Вдруг я ошибаюсь, и унаследовать трон можно не только по крови, но и по браку. Примечание. Лекс Салика. Салический закон регулирует семейные, имущественные и прочие отношения. Латинский. Конец примечания. Понятное дело, хранитель библиотеки магической академии не подвел. Я изложила ему вопрос, он хмыкнул, бросил на меня нечитаемый взгляд и повел в воздухе рукой в белой перчатке. На столе передо мной появилась книга, настолько большого формата, что под ней, кажется, столешница прогнулась. Уважаемый Либер, боюсь, внутри этого кирпича и я найду свою смерть. Нет ли чего-нибудь покороче? Выжимок, страниц хотя бы на 300. Хмыкнув, хранитель эффектно щелкнул пальцами, и поверх устрашающего фолианта упала совсем небольшая брошюрка с заглавием «К вопросу об особенностях применения солической правды в вопросах наследования внутри парантел». «Думаю, вы разберетесь». Честное слово, я увидела на его губах коварную усмешку. Все оказалось не так страшно, как можно было бы ожидать. Хотя брошюра и была перенасыщена специальными терминами, а полный текст всех 63 законодательных актов вызывал нервную чесотку и тик левого глаза. Очень удачно в библиотеку зашел знакомый мне аспирант с юридического факультета Дени Лавуа, которого я поймала и привлекла к изучению вопроса. Бедняга посопротивлялся, но недолго. В конечном итоге я вынесла из этих законов следующее. Возраст королевского совершеннолетия наступает в 14 лет. Право престола наследия закреплено за старшими сыновьями или другими агнатами мужского пола. Слово «агнаты» потребовало разъяснений, которые развеселившийся уже совершенно Лавуа и выдал. «Агнаты», — сказал он, важно подняв палец к потолку, — «это лица, соединенные воедино под покровом родительской власти или считающиеся членами одного и того же союза, если б общий родоначальник находился еще в живых. К агнатам принадлежат не только отец семейства и дети, рожденные им в законном браке, но и дети сыновей этой семьи, жена отца семейства, невестка его, равнопосторонние лица, принятые в семейство через усыновление. По древнему римскому праву на агнатстве основывались все права, вытекавшие из семейного союза и, в частности, право наследства. В том случае, когда сын или дочь из известной семьи переходили в чужой дом, первый по усыновлению, а вторая через замужество, они лишались покровительства прежнего главы семейства и всяких прав на участие в наследстве. То есть, вычленила я главное, отец королевы ни в коем случае не становится монархом. Лавуа посмотрел на меня с интересом. «А почему, собственно, вас это заинтересовало?» «Была мысль ввести решение логических задач в курс составления формул боевой магии. Хотела базировать их на юридических формулировках. Но, как мне теперь кажется, для этого нужно иметь особый склад ума. Вот, кстати», — я посмотрела на аспиранта почти с гастрономическим интересом. Он поежился и слегка отодвинулся. «Вот, кстати, а может быть, вы, дорогой Дени, их и составите?» «Но а как у меня диссертация?» «Ну-ну, всего 10 задач. Впереди почти 3 месяца до начала занятий, а я вам рецензию на диссертацию напишу. У вас же тема «Юридические аспекты применения магических техник и технологий для воздействия на разумных, не обладающих даром». «Да». «Вот и славно. А уж с моей рецензией поспорить никто не рискнет». Данила Вуа обещал подумать и удрал. «Зря». «Между прочим, я правду сказала. Если что, я его научного руководителя с кашей съем и даже запивать не стану». «Ну да боги с ним, пусть бежит. Информацию я получила, вопросы мои он теперь вспоминать не будет, а будет прятаться, чтобы не составлять задачи». Грунгах сбросил мне сегодняшний код для открытия портала, и в 1 часа дня я ждала его на том же месте, где мы встретились вчера. Орк появился 10 минут, когда я уже начала размышлять, не пора ли начинать поиски, и был чем-то сильно озабочен. «Что случилось?» «Орарльберг пропал». То есть как? Давно? Вчера вечером. Сказать, что я была поражена, ничего не сказать. Личный секретарь сопровождал короля всегда и везде. Ну, может, только у дверей спальни отставал. И что известно? Вчера его величество встречался с ключевыми министрами. Фор вел протокол совещания. Потом на ужин к королю пришла дама, и, естественно, секретарь отправился к себе. Я заглянул к нему часов в 11 вечера, хотел уточнить расписание на сегодня, но его в покоях не было. Он размещается в королевском крыле, как и раньше? Да, спальня напротив пустующих покоев королевы. Ну, мало ли, может, у него тоже свидание, живой человек. Так и я подумал, кивнул Грунгах. Но какое бы у Форарльберга не было свидание, завтракает он всегда с его величеством. А сегодня не пришел. Что-то удалось выяснить? Да. Охрана сообщила, что он ушел из дворца через малый подъезд в 35 минут 11-го. А за полчаса до этого с ним связывались по коммуникатору. Я получил распечатку его разговоров, пояснил орк. И кто это был? Получается, что это был я. От неожиданности я споткнулась. Ты хочешь сказать, что кто-то научился перехватывать звонки с коммуникатора? Или получил дублирующий кристалл, что тоже теоретически невозможно. Но ты же не звонил? Мой вопрос прозвучал по-детски, но я хотела, чтобы Грунгах на него ответил. Тот лишь усмехнулся. По счастью, с 9 вечера и до того момента, когда я пошел к Фору, я ужинал с моими ребятами в казарме. Так что у меня есть по меньшей мере 30 свидетелей того, что я господину личному секретарю не звонил. Вот тьма. Если он отправился куда-нибудь в район старого рынка, мы можем и через 100 лет косточки не найти. А я как раз хотела расспросить его о том, кто составлял исходник для списка. Ты хотела, а я спросил. Довольно усмехнулся орк, сверкнув длинными клыками. Старшая статсдама передала ему список из 26 кандидатур, которые он сократил до полученных нами 10. Сказал, что вычеркнул тех, кому больше 25, слабых магов, нескольких девиц, не получивших высшего образования, и тех, кто особо известен неразумными высказываниями или... скандальными выходками. Что, и такие были? Изумилась я. «А куда же у нас маркиза Готар-Мелье смотрела?» «Слушай», — Грунгах поморщился, — «ты знаешь, сколько ей лет? Она и при жизни королевы в основном выполняла декоративные функции, а уж сейчас и подавно. По-моему, память она потеряла еще при предыдущем правителе». «Думаешь, расспрашивать старшую статсдаму бессмысленно?» «Абсолютно, я уже попробовал». «Таким образом, история упирается в Госсовет», — протянула я. «А к его членам на Кривой Козе так просто не подъедешь». «Ладно, подождем финансовых уточнений». «Кое-что я могу тебе сказать», — понизив голос, сообщил орк. «Из 20 членов Совета внучки, правнучки, племянницы и прочие родственницы нужного возраста и кондиции есть у 8. Вот на них я бы и сосредоточился». «Может быть, дело затеяно не ради родственницы, а, например, для соседа, за хорошую плату», — возразила я. «Но это мы узнаем». «Ладно, будут новости, сигналь. Я попробую поискать Форарльберга по своим каналам, но, сам понимаешь, предсказывать результаты не возьмусь». «Понимаю». Почему мне в голову пришел старый рынок, даже и не знаю. Хотя, поразмыслив, я поняла, что это напрашивалось само. Еще при правлении Луи X, отца нынешнего короля, Лютеция постепенно стала одной из самых безопасных столиц в Союзе королевств. В центре находился королевский дворец, окруженный огромным парком, большая часть которого была доступна для горожан. Кольцом вокруг дворца располагался белый город с особняками знати, зданиями министерств и разных организаций. Оставшаяся часть Лютеции делилась на 5 районов. Зеленый, торговый с лавками, магазинами и жившими при них купцами. Красный, где квартировали офицеры и находились казармы для солдат, синий с мастерскими, резиденциями, гильдии и домами рабочих, фиолетовый на левом берегу Сены, здесь были университет и колледж Сорбонны, жили студенты и преподаватели. И мой дом тоже был в этой части города. Последним районом был желтый, и вот он-то и создавал проблемы. Когда-то, еще при правлении последнего короля из династии Каролингов, Хильдерика III, на этом месте было кладбище невинных, большой овраг, куда сваливали тела казненных по соседству на Гревской площади. После смерти Хильдерика, сменивший его Гримуальд Старый повелел очистить Лютецию. Площадь была переименована в Бобур, красивый город на Гальском, а овраг засыпали, построив на этом месте храм милостивой Ниалы и крытый рынок с тремя подземными этажами. Какое-то время он носил имя Бобур, но после реконструкции в каждом из районов была отведена площадь для торговли, и рынок стали называть Старым. Честно говоря, я не рискнула побывать на самом нижнем этаже, где располагаются склады, помещения для разделки туш, ледники для рыбы и прочее. Даже сейчас, когда гальская столица могла похвастаться самым низким уровнем преступности в Союзе Королевств, одна я бы туда не сунулась. Так что если исчезновение Форарльберга имеет криминальные корни, то раскапывать нужно именно здесь. Нагружать госпожу Шаро вторым поручением было неуместно, да и не уверена я, что в районе Старого рынка Мари столь же могущественна, сколь на левом берегу. А кто же у меня есть в желтом районе? Похоже, что никого. Может, у стражников спросить? Ох, как неохота. Придя домой, я раскрыла на столе в кабинете объемную карту Лютеции и выделила интересующий меня район, максимально его приблизив. Долго рассматривала улицы, здания, вывески, пытаясь найти что-нибудь, к чему можно было бы привязаться. Глаза устали, и я уже собиралась бросить это дело и идти на поклон к главе городской стражи, когда взгляд мой за что-то зацепился. Неяркая вывеска, витрина с мутноватым стеклом, а за ним две вазы из майолики, какие-то книги, бронзовые фигурки. Вывеска расплывалась, я прошептала заклинание «Пойка Нида», «Очистить лишнее» и, наконец, смогла прочесть. «Лавка времени», «Антиквариат». «Вот как!» — я радостно потерла руки. «Лавка времени, мой дорогой Жан-Пьер Боне. Надеюсь, ты меня помнишь и проявишь огромное желание мне помочь». Ну что же, план на завтрашний день нарисовался. И проведу я его весьма активно. К полудню в желтый район, к 5 в таверну «Старый гоблин», к 8 в Люденвик на встречу с Джеком.